Андрей Степанов. «Между мирами». Книга четвертая. «Господин барон». Читает Константин Загадский. Глава первая. Рад был познакомиться. Давайте пройдемся по основным пунктам. Напротив меня на невысоком больничном табурете сидел доктор с аккуратно подстриженной бородкой. «Как вас зовут?» «Максим Абрамов». «Угу». Доктор что-то черкнул на листе. «Полных лет?» 19. «Такой молодой!» — хмыкнул он. Я посмотрел на бирку на его халате. «Скоробогатов и К. Я в том смысле, что вы не выглядите, как ваши ровесники». «А что не так? Как я выгляжу?» Неожиданная ремарка показалась мне забавной, и я улыбнулся. Скоробогатов сконфуженно потер нос. «Как человек, опыт которого куда больше, чем возраст. Чем вы занимаетесь?» «О, что бы я мог ответить? Барон, миллионер, спаситель принцесс». Все перечисленное табуном пронеслось в голове, и я покраснел. «Я менеджер, продаю всякое». «Это не повод для того, чтобы краснеть. Теперь настал черед доктора забавляться. К счастью для вас, анализы очень хорошие. Я бы предположил, что то были остатки каких-либо лекарств. Странно лишь, что мы не знаем ничего о препаратах, которые оставляют после себя такие следы». «Я не принимал никаких лекарств в последние дни», — честно признался я. «Охотно верю, но есть некоторые вопросы». «Задавайте», — ответил я и невольно дернул плечами. «Скажу сразу, вашу маму я решил не пугать результатами, но у вас слабоватые показатели по крови и явные следы побоев по всему телу. Несвежие, им несколько дней. С такими мы в полицию не обращаемся, конечно, но если стоит, только скажите». «Никакого секрета нет». Я начал тянуть время, одновременно прикидывая, как бы половчее соврать. «Мы с друзьями отдыхали в клубе, немного повздорили». «С друзьями?» «Нет-нет, с одним парнем. Но мы все решили, без претензий. Даже ничего не сломали», — добавил я. «Друг другу». «То есть все нормально?» «Самый момент устроить вьетнамский флешбэк. Выколачивание долгов, отмывание денег, подделка документов, перестрелки в узких улочках большого города. Все ради того, чтобы добраться до Анны и спасти ее. И все за пределами закона. А так, да». «Нормально», — ответил я, помедлив буквально пару секунд. «Отлично», — воскликнул доктор Скоробогатов. «Завтра будете дома». Я упал обратно на подушку и подумал, что короткий больничный перерыв мне не повредит. Исправить ситуацию из этого мира я точно не могу. Лучше расслабиться и восстановить силы. Но зная, что враги императорского семейства имеют очень длинные руки, лучше оставаться начеку. А еще лучше основательно подумать, что произошло, что стоит делать и как мне поступить в сложившейся ситуации. «Думаю, остальные вопросы не имеют особого значения». Доктор в это время что-то активно писал в своем блокноте. «Мы выяснили, что вы ничего не принимаете, находитесь в твердой памяти, но...» Тут он пристукнул карандашом по бумаге и внимательно посмотрел на меня. «Но...» — протянул я. «Вас ничего не смущает?» «Пожалуй, что нет. А вот теперь настало время врать напропалую. А должно...» «Это я у вас спрашиваю». Скоробогатов смотрел на меня, пожалуй, даже с излишней внимательностью. «Нет, я уверен, что меня ничего не должно смущать». «А что последнее вы помните, перед тем, как оказались здесь?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Конечно, я помню, как разговаривал с Анной, но не говорить же об этом доктору. Помню последний рабочий день, тогда было несколько крупных клиентов». «Так, продолжайте». «Врать так врать, раз он купился», — решил я. «Потом я вернулся домой, иногда я работаю еще и из дома. Но друзья позвали меня к себе, и я уехал к ним на такси. Мы посидели и...» «Вижу, вы все помните. Тогда откуда у вас след от укола?» Я уже и рот открыл, чтобы ответить, а потом задумался. Почему он не спрашивает все сразу? Может быть, в этом тоже есть какой-то подвох? Укола? Где? Так значит, помните вы совершенно не все. Доктор сложил бумаги. Может быть, вас рано выписывать? Но вы ведь только что сказали совсем другое, воскликнул я. Тогда я не предполагал, что у вас до сих пор имеются провалы в памяти. Поймите, доктор снисходительно обратился ко мне, как к несмышленному ребенку. Я предлагаю вам помощь в восстановлении памяти. Укол – вещь опасная. Мы должны провести дополнительные анализы. То, что в вашей крови были остатки препаратов – мелочи. Вдруг вас заразили. Это тоже нельзя исключать. И сколько я здесь пробуду в этом случае? Думаю, что не меньше пары недель. Скоробогатов наморщил лоб. И даже до месяца. Такое чувство, что я дал неправильный ответ на один из ваших вопросов, доктор. Я попытался пошутить. Только не пробуйте взять слова обратно. Эффект будет куда хуже. Вы ведь не хотите добавить, что соврали где-то? Он склонил голову и выразительно изогнул брови. Нет, не хочу. Вот и прекрасно. Теперь доктор протянул мне ладонь. Уверяю вас, что все будет хорошо. Я не торопился сжать ее, с недоверием посматривая на владельца. В его поведении точно есть подвох. Наверняка те, кто усыпили меня, ответственны и за эти фокусы. «Ну что же вы, Максим?» – притворяясь обиженным, проговорил доктор. «Это все только ради вашего блага и нашего спокойствия. Поверьте, нет ничего хуже, чем полиция, которая приходит в больницу после того, как мы отпустили кого-нибудь из пациентов. Как только мы проверим все и убедимся, что вы не стали жертвой, боже упаси, насильника, сразу же отпустим». «Какого насильника?» «Времена сейчас такие, дорогой вы наш человек. Сложные, опасные, неразборчивые. Поэтому ждите, скоро к вам придет медсестра, возьмет еще крови на анализ». «Еще крови?» Я вспомнил, как коротышка с когтистым кастетом распорол мне бок настолько, что я весь пол залил и точно не восстановился до сих пор. Причем сам доктор мне только что заявил о не лучшем моем состоянии, но тут же принялся выкачивать из меня еще кровь для анализов. «Я вас чем-то расстроил, Максим?» «Нет-нет, я старался не сжимать челюсти слишком сильно, чтобы говорить нормально. Я понимаю, проблем никому не хочется». «Вот и хорошо». Доктор наконец-то убрал руку. «Сейчас пришлю кого-нибудь». Он ушел. Я получил несколько минут для того, чтобы как следует все обдумать. Во-первых, я жив. Значит, убивать меня было менее выгодно, чем упрятать в больницу. Я еще раз посмотрел в окно, но так и не понял, где нахожусь. До этого дня я ни разу не попадал в больничную палату. Во-вторых, меня отправили домой. Ясное дело, под боком у заговорщиков я бы точно мешался. Здесь у меня нет шансов. Но всегда можно наведаться в ломбард и узнать, как обстоят дела. Если не появится бригада фрилансеров, третьего отделения, которые предпочитают сначала бить и стрелять, а потом задавать вопросы. В-третьих, нас с Аланом в клинике нашли слишком быстро. Значит, за нами следили. И вероятнее всего он тоже в беде. Жалко потерять такого человека. От мыслей меня оторвала медсестра, суровая тетушка между 50 и 60. Она из-под лобья посмотрела на меня. «Руку!» Таким тоном разве что в плен сдаваться требуют. «А то расстреляете!» Пошутил я, но руку ей дал. Тетушка, недовольно бормоча себе под нос, поставила на кровать коробочку с небольшими флаконами, помассировала мне руку и принялась набирать кровь. Красная жидкость брызгала и живо заполняла небольшие емкости. «Вот, накачаются всякой дрянью и лечи их потом», — злобно пробубнила она. «Вон уж сколько извели. 9-ю качаем». «Да у меня и крови не останется», — жалобно ответил я ей. «Ничего, молодой, печень здоровая». Она болезненно потыкала меня пальцами в правый бок. «Восстановишься быстро». Забрав у меня штук 15 ампул с кровью, она ушла, не попрощавшись, но залепила ранку стягивающим пластырем. «Да пи***!» Выругался ей вслед и прижал кулак к плечу. Вечером она все же принесла ужин в виде пюре, котлеты и разрезанного пополам огурца. За ней вошел и доктор. «А вы всегда так часто своих пациентов навещаете?» – спросил я, наблюдая, как с пластиковой вилки падает пюре. «О, нет, я просто пришел вам сказать, что ваши анализы таковы, что вы у нас точно задержитесь. Рад был познакомиться». Он кивнул и вышел из палаты. Тетушка дождалась, когда я закончу с едой, выхватила у меня поднос и пластиковый стакан и с выражением пожелания скорейшей мне смерти выкинула все это в урну. Мрак. Аню не спас и сам в западню угодил. Хорошо еще в еду ничего не подсыпали. Наверное.